Сюжет рассказа Мопассана высоко патриотичен, но не по советским меркам, а общечеловеческим. И Булгаков был доволен, когда в «Ленинградской правде» 26 декабря 1938 года Дунаевский рассказывает в интервью о своих творческих планах. «Прекрасное либретто написал Михаил Булгаков. Эта опера задумана нами как гимн патриотизму народных масс, национальному и неугасимому народному духу и величию». Булгаков и Елена Сергеевна понимают, что Исаак Осипович тоже думал о цензурной проходимости оперы. Наверное, отсюда его громкие слова о сюжете оперы, даже отсутствие фамилии французского писателя, по мотивам рассказа которого она создавалась. Булгаков рассказывал Елене Сергеевне сюжет оперы, состоящий из 5 картин. Капитан разделил женщин между офицерами по их чинам, чтобы ни на йоту не нарушить иерархии. Самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик, капитан отдал самую маленькую, Рошель, юную брюнетку с глазами, словно чернильные пятна, еврейку, чей вздернутый носик был исключением из правила. Булгаков, творящий роман о Воланде, находит время для работы над Рошелью и пишет либретто с удовольствием. Елена Сергеевна отмечала в дневнике: 23 сентября. Миша сидит над Мопассаном. 24 сентября. Миша днем работал над Фифи. 7 октября. К Булгаковым приехал Дунаевский. Либретто Рошели чрезвычайно понравилось. Дунаевский зажегся. Играл, импровизируя веселые вещи, польку, взяв за основу Мишины первые такты, которые тот в шутку выдумал, сочиняя слова польки. «Ужинали весело», — записала Елена Сергеевна в дневнике. Потом лица у авторов стали серьезными. Сюжет либретто от веселого и беззаботного времяпрепровождения офицеров постепенно, по мере развития, приобретал трагический характер. Один из немецких офицеров в порыве пьяного патриотизма, поднимая бокал с вином, рявкнул: «За наши победы над Францией!» Как ни были пьяны женщины, они умолкли, а Рошель, вся задрожав, обернулась: «Послушай-ка, есть французы, при которых ты это не посмел бы сказать!» Но юный маркиз, повеселевший от вина, захохотал, не спуская ее с колен. «Ого-го! Я таких пока не видел! Стоит нам появиться, как они удирают!» Девушка вспыхнула и крикнула ему в лицо: «Врешь, гадина!» Тогда юный маркиз поставил на голову еврейке вновь наполненный бокал шампанского, выкрикнув: «И все женщины наши!» «Что? Я? Я не женщина, а шлюха, а других прусакам не видать!» Не успела она договорить, как он наотмашь ударил ее по щеке. Но когда он вторично занес руку, она, обезумев от гнева, схватила со стола десертный ножичек и внезапно, так что другие ничего не заметили, вонзила ему серебряное лезвие у самой шеи, туда, где начинается грудь. Слово застряло у него в горле. Он застыл, раскрыв рот, страшно выкатил глаза. Мадемуазель Фифи почти сразу испустил дух. Рошель швырнула стул под ноги поручику Отто. Тот растянулся во весь рост. Она бросилась к окну, распахнула его, прежде чем ее успели достичь, и прыгнула во мрак под дождь. Рошель найти не удалось. И тут в действие либретто вступал местный кюре. Булгаков волновался. Об этом есть запись в дневнике Елены Сергеевны. 14 октября. Тут же, конечно, возник вопрос о том, как же в опере показывать кюре. Боже, до чего же будет нехудожественно, если придется его по цензурным соображениям заменить кем-либо другим? Несколькими днями назад Булгаков претерпел еще одно потрясение, связанное с этой оперой, о чем Елена Сергеевна вспоминала с негодованием. 8 октября. Сегодня целый день посвящен чудовищному фокусу, который самосуд собирается учинить с Дунаевским. Он хочет теперь его отставить во что бы то ни стало и заменить Кабалевским. Что за беспринципность невероятная? Или легкомыслие, или то и другое вместе? Сам же пригласил Дунаевского на работу, и теперь такое вероломство. К счастью, Булгаков проявил свойственное ему упорство в том, чему верил, и доказал начальству, что именно Дунаевский нужен для этого либретто и его музыкального воспроизведения. 24 декабря 1938 года наконец-то пришел долгожданный ответ от Дунаевского. «Дорогой Михаил Афанасьевич, проклятая матня со всякими делами лишает меня возможности держать с вами тот творческий контакт, который порождается не только нашим общим делом, но и чувством глубочайшей симпатии, которую я к вам питаю с первого дня нашего знакомства. Я счастлив, что вы подходите к концу работы, и не сомневаюсь, что дадите мне подлинного вдохновения блестящей талантливостью вашего либретто. Не сердитесь на меня и не обращайте никакого внимания на кажущееся мне безразличие. Я днем и ночью думаю о нашей чудесной Рошели. Крепко жму вашу руку и желаю здоровья и благополучия. Ваш И. Дунаевский».